Правда, с последним дело обстоит несколько иначе. Массимо использовал этого Гарона, чтобы ее унизить, и прибег для этого к самым бесчестным и подлым способам. Да-да, самым подлым, думала она, терзая зубами шариковую ручку. Однако у него ничего не вышло, потому что ей плевать и на Массимо, и на Гарона. Анна Карла положила ногу на ногу, пристроила блокнот поудобнее на колени и быстро написала: «Дорогой Массимо, знай же!» И на этом остановилась. В парикмахерской часы с маятником показывали, похоже, 9. Но отражение в старом потрескавшемся зеркале было перевернутое, и архитектор Гарроне, сидевший в кресле перед этим зеркалом, знал, что сейчас всего 3 часа дня. Ждать, ждать. Вся жизнь — сплошное ожидание. Парикмахер закутал его от шеи до колена в белую, но не первой свежести, простыню, и у Гарроне было такое чувство, будто на нем смирительная рубашка. Недавнее ликование, бьющее через край радость, сменились глухим беспокойством. И зачем только он пришел в эту парикмахерскую? Лучше было погулять часа 2-3, либо взять лодку и погрести вниз по течению по. Словом, ему надо было развеяться, заняться физической работой и выкинуть из головы неотвязные мысли о сегодняшнем вечере. «Здесь тоже убрать, сеньор Гарроне?» — спросил парикмахер. «Убирай, убирай, Сальваторе. Убирай без всякой жалости». Многие годы, когда другие на это еще не отваживались, он, Гарроне, носил длинные до плеч волосы, но теперь вернулся к традиционной прическе. Иного выхода у него не было. Ведь он любой ценой стремился не походить на это стадо рабов, во всем поступать им наперекор, даже ценой страданий. А сколько он выстрадал, никто кроме него не знает. Страх, что и на этот раз из-за нелепой случайности, из-за какого-нибудь пустяка все рухнет, так внезапно и сильно охватил Гарроне, что парикмахер в испуге застыл с ножницами в руках. «О, сеньор Гарроне, если вы будете дергаться...» «Нет, быть этого не может». Враг капитулировал безоговорочно, и для страхов нет оснований. «Обычная человеческая слабость...» Ведь сам он утром, пока не позвонил и не удостоверился во всем, с радостью согласился бы на любую отсрочку, лишь бы сохранить надежду. А теперь вот не может спокойно подождать несколько часов до вечера. «Плоть слаба», — сказал он парикмахеру, постукивая пальцами по лежавшему на коленях раскрытому порнографическому журналу, постепенно тонувшему в клочьях отрезанных волос. «Еще бы! Попробуй-ка устоять перед таким молочным изобилием», — согласился парикмахер, который решил, что слова архитектора относятся к могучим грудям натурщицы бунгалы. Гарроне снисходительно улыбнулся. Он хорошо знал такую породу людей и понимал, что от всех этих недоступных ему голых бедер, грудей, у бедняги Сальваторе голова кругом идет, а радости никаких. Порнография, как, впрочем, и многое другое, создана для свободных людей, не связанных брачными узами, детьми, рутиной чиновной службы или работой в лавке. Лишь они, свободные люди, могут смело идти навстречу новому и готовы принять любой дар жизни. Своей жизнью Гарроне был доволен. В эту минуту, когда он гляделся в зеркало, она представлялась ему полной приключений, насыщенной, интересной. В белом конусе пены лицо было выразительным, сосредоточенным, благородно хищным, как выразился... Кто это ему сказал? Он знал такое множество людей, вращался в самых разнообразных кругах, что это мог ему сказать любой или любая за круглым столом комитета, в гостиной под розовым светом шелкового абажура, на влажных подушках, на скамье в парке Валентино, во тьме кинозала. «Ты не помнишь, во сколько открывается арки?» «А, бич», — догадался парикмахер, — «3». «О, я этот фильм уже смотрел 2 раза. Сильная вещь. Жестокая, но сделана здорово. Словом, стоит посмотреть?» «Стоит». Ну вот, и нашел себе интеллектуальное занятие часика на 2. Чай он пойдет пить к графиням Певану, а потом заглянет в галерею Валеро на открытие выставки картин на мифологические сюжеты. У Валеро всегда встретишь нужных людей. Ужинать он, конечно, будет в городе, бессмысленно возвращаться домой на Виа Пейрон, чтобы потом проделать весь обратный путь до мастерской на Виа Мадзини. К тому же вряд ли ему сильно захочется есть перед столь важной встречей. А главное, надо привести в порядок мастерскую, придать ей более пристойный вид, хотя особенно усердствовать незачем, усмехнул.